Глава 12. Вы уничтожили дикую охоту. Данное деяние достойно легенд и памяти потомков. Награда — репутация плюс 500 со всеми светлыми расами. Внимание! Этот мир был очищен от дикой охоты. Место их обитания, страна Кастеллум, сняла с себя проклятие земель третьего уровня. Это сообщение было с очень и очень приятным бонусом. Уничтожив элиту нежити, я смог разом ослабить всех тварей, да и очищение земель полностью от проклятия теперь будет на порядок быстрее. Бой выдался сложным, о чем гласили и мои скиллы, которые теперь имели несколько другие цифры. Умение «Вальс в тени» улучшено до 10 уровня, расстояние для телепортации увеличено на 4,5 метра, вероятность уклонения от физических и магических атак увеличена до 20%, откат уменьшен до 20 минут. Умение «Вальс в тени» улучшено до 11 уровня, расстояние для телепортации увеличено на 5 метров, вероятность уклонения от физических и магических атак увеличена до 21%, а откат уменьшен до 19 минут. Учитывая, сколько времени я провел в процессе использования этого умения, удерживая концентрацию и метаясь по полю боя, то казалось, что даже мало дали. Но тут во мне говорит скорее жадность, чем истинное отношение к вопросу. Но и это были не все плюхи. Последними сообщениями были то, что редко ждешь на достигнутом мной результате, а именно сообщение о повышении уровня. Этих сообщений было два. Одно почти в начале битвы, второе ближе к концу. Первое я пропустил, зато прочитал с долей внутреннего удовлетворения последнее, что шло уже по умолчанию спаренным. Получен уровень 338, доступно 10 очков свободных характеристик. Грац, игрок, сейчас, после жаркой и трудной битвы, вы принимаете поздравления от товарищей и сопартийцев, вытираете боевой пот, лечите раны. Для воина в этом жестоком мире это дело привычное, но сейчас момент особенный. Получив новый уровень и став еще чуть-чуть сильнее, вы обошли своего соперника и продвинулись в рейтинге первой сотни игроков. Текущая позиция в рейтинге 59. Приятная. И пусть я пока еще даже не в первой полусотне, но очень активно туда стремлюсь. И пусть враги боятся, что мой взгляд упадет на них, как на способ прокачки. Хотя, если учитывать мои способности, то мне куда более выгодно искать одиночную, но очень сильную цель. Пока мы читали системки, успели перевести дыхание, так что приступили к не менее интересной части победы, а именно к сбору трофеев. С подобных противников просто не мог не выпасть достойный лут. Оружие и доспехи, что были на дикой охоте, были прекрасного качества, с великолепными характеристиками и внешним видом. Вот только предназначались они рыцарям смерти. И хоть были сетовыми, но минимальный порог для их ношения был 300-й уровень. Учитывая, как мало рыцарей смерти в принципе, а уж тем более достигших хоть приблизительно 300-го уровня, доспехам придется храниться долго. Впрочем, не только доспехи были здесь отличным лутом. На повторно упокоенной нежити было огромное количество ювелирки, что было весьма полезно. И пусть мне не подходило под мой тип доспеха, так как кольца были с камнями, что под перчатки не подойдут. Но характеристики были приятные, а значит, я смогу их обменять на аналоги. Были еще цепочки, медальоны, кулоны, которые я также собрал, все закинув в инвентарь. Лишь две вещи туда не отправились. Медальон, что отошел к ворону, и цепочка на шею, что мне понравилось. Впрочем, я даже не знаю, кому она могла не понравиться. Цепь жизни и смерти. Вопреки расхожему мнению, что смерть — противоположность жизни, они являются одним целым, постоянным, непрерывным продолжением друг друга. И как звенья цепи сменяют друг друга, так и смерть вплетается в жизнь, а жизнь вплетается в смерть. Параметры. Сила 1, помноженная на уровень персонажа ловкость. 1, помноженная на уровень персонажа интеллект, 1, помноженная на уровень персонажа мудрость, 1, помноженная на уровень персонажа телосложение, 1, помноженная на уровень персонажа. Данный предмет относится к магии жизни, вся слабая нежить боится вас. Данный предмет относится к магии смерти, все слабые живые противники боятся вас. Я тут же надел цепочку, ну и раз усилился, то и свободные очки параметров пристроил к делу, а то, что им пылиться без дела. А так и на капельку сильнее стал, и характеристики обретают большую завершенность. Мираж. Уровень 338. Жизнь 2 911 800 из 2 911 800. Энергия 102 416 из 102 416. Мана 7 730 из 7 730. Божественная мана 5 123 368 из бесконечности. Сила 500 плюс 50 658. Ловкость 1576 плюс 54 818. Интеллект 200 плюс 1346. Мудрость 200 плюс 1346. Телосложение 500 плюс 28 618. Броня 89 040. Свободные очки характеристик 0. Умение оковы мороза 15 ранга. Умение раствориться в тени 59 ранга. Телепорт 4 ранга. Душа скорпиона 7 ранга. Вальс в тени 11 ранга. Взлом 1 ранга. Градационный каскадный удар 20 ранга. Резисты. Холод 46%. Жар 54%. Кислота 34%. Яд 74% плюс 15% достижения. Магия огня 0% плюс 3% достижения. Магия земли 0% плюс 3% достижения. Магия воды 0% плюс 3% достижения. Магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Барсик ожидаемо не прокачался. Да и как ты прокачаешься, будучи отозванным? Брать же его сюда. Это просто убить тигра, что до этого как-то обходился без подобного опыта. Ничего, теперь при зачистке земель прокачаю его. В том числе научу и нормальной битве с нежитью, тем более, что это уже не так опасно для него. Все-таки дикую охоту можно не опасаться, а что-то иное навряд ли повредит моему питомцу. Последнее, что я собрал, были кости дикой охоты. Учитывая, насколько они были пропитаны смертью, уверен, что из них выйдут отличные артефакты. В крайнем случае, отдам Константину. Он из подобного материала поднимет такого мертвяка, что все враги будут в ужасе. Наконец, когда закончил со сбором лута, ворон кивнул своим мыслям. «Ну что, готов получить оговоренную награду?» «Всегда готов». «Тогда погнали». И мы погнали. Я встал наготове, ворон же взял полученный медальон, направил в него силу и принялся читать какое-то заклинание. Читал он его достаточно быстро, но и так это заняло добрые 5 минут, в процессе которых вокруг нарастало давление. Под конец чтения заклинания давление было столь велико, что было физически сложно дышать. Нас вдавливало в землю, гнуло, пытаясь распластать по почве, но к нашему достоинству мы выдержали. Причем, судя по всему, несмотря на разницу в уровнях и экипировке, ворону это далось проще. Наконец были произнесены последние слова, сопровождаемые давящей силой, по ощущениям, в 100 тонн. После чего раздался хлопок, и все давление резко пропало. Зато перед нами медленно, будто разрывая саму реальность, прорезался портал. Сначала он был простой вертикальной полосой, затем раздался в стороны, энергия внутри него забурлила, но ненадолго, так как он, наконец, стабилизировался. Ворон, словно забыв про маску, вытер со лба выступивший пот, но, наткнувшись на препятствие, чертыхнулся и кивнул на пространственную брешь. «А вот и вторая часть нашего пути, где находятся наши награды». Отвечать ему что-то я не стал. Достал мечи, подготовившись к бою, на всякий случай открыл чат с администрацией, готовясь в случае подставы быстро отписаться с просьбой о помощи и шагнул внутрь. К счастью, это не было подставой. Никто не набросился, меня не заключили в плен, не попытался обездвижить. Единственный возможный противник был мертв, если не считать шагнувшего следом за мной ворона, что также с любопытством оглядывался. А посмотреть было на что. Посреди комнаты находился огромный стол, на котором находилась всевозможная приблуда для алхимии. Вдоль стен стояли стеллажи с различными колбами, в которых находились колбы, порошки и прочая дрянь, что была необходима алхимикам. В этом направлении, если оно не связано со всевозможными ядами, я не был силен, хотя признаюсь, что после слов ворона это место действительно стало интересным для изучения. Лаборатория Бога. О том, что она существует, я узнал случайно. Но вот чтобы узнать, как сюда попасть, мне пришлось приложить очень и очень много усилий. Но вот мы здесь, и настала пора с тобой расплатиться. Эх, жаль, только книги сгорели. Тот, кто мог бы быть здесь единственным противником, с которым, будь он жив, мы вряд ли справились, сидел на шикарном кресле, уронив голову на стол. Это был бог, что перед своей кончиной что-то смешивал в пробирках. Не знаю уж зачем. Ведь боги могли материализовать многие объекты с помощью мысли. Может быть, у него закончилась энергия, и ему пришлось поработать ручками. Или он работал с веществами такого порядка, что было необходимо действовать именно так? А может, он просто так развлекался, так как любил это дело? Не знаю. Однако, как факт, вот он сидел, что-то смешивал и внезапно умер. Когда же погиб, часть реагентов пролилась, вызвав пожар, который сжег единственный здесь шкаф с литературой. После пожара книги и свитки остались в той же форме, что были до начала катаклизма, однако стоило ворону протянуть к ним руку, как все осыпалось кучкой пепла. В том, что это была лаборатория бога, я убедился тогда, когда ворон достал свой меч, хэкнул и с размаха вонзил клинок в спину мертвому. Оставил небольшую царапину, повторил процедуру, затем еще раз и еще, но так и не смог разрубить грудную клетку вдоль позвоночника. Тогда он чуть отошел. «Попробуй ты. Я обещал тебе адамантий, а для этого надо вытащить сердце. Мне мальца не хватает сил, все-таки у меня частичный упор на магию. Нет, я, конечно, расковыряю эту тушку, но вот сколько времени это займет? Расслабься, я попробую». Заняв место своего товарища, я повторил его действие и был более успешен. Образовалась рана, из которой медленно потекла густая кровь, которую ворон тут же принялся собирать в имеющиеся пробирки. «Постарайся аккуратнее. Каждая капля крови — это редчайший ресурс и величайшая драгоценность. Мы хоть и уговаривались о том, что твое только сердце, однако если подсобишь, одна пробирка твоя». «Да будет так. Готовь тару». Остановившись прорубать тушку бога, я дождался, пока товарищ не подготовится, после чего, приложив немало усилий, сделал надрез на шее, начав постепенно сливать драгоценную жидкость. Процесс был кропотливый, долгий, однако мы справились. Да, в теле еще оставалась кровь, но я крохи оставил на откуп ворону. В конце концов, возьмет тазик, да оставит на несколько суток стекать. Проведенная же процедура должна была обеспечить минимизацию потери драгоценной жидкости в процессе извлечения сердца. С плотью и ребрами я провозился порядка часа, и это с моими-то характеристиками, опытом и знаниями. Однако в итоге смог раскрыть грудную клетку, а затем вырезать сердце, что на поверку оказалось куском адамантия, пусть и угадываемой формы. Я убрал его в инвентарь, следом за ним и протянутую вороном колбу с кровью. «Уговор выполнен». Ворон на меня смотрел изучающе, но в глубине глаз я чувствовал, если и не страх, то настороженность, подобную моей, что была при входе в это место. Случись так, что я захочу нарушить слово и отнять его добычу, немаленькую такую добычу, учитывая личное подпространство с алхимической лабораторией бога и непосредственно тушкой бога, пусть она теперь и без сердца. Так вот, случись так, что я захочу все это отнять, у меня получится. В этом я был уверен на все 100%. Вот только... Предавать его я не планировал. Выполнен. Я глянул на то место, где до недавнего времени был портал. Выпустишь? Ворон кивнул. Пару слов активации портала, которые после прорыва были быстры и легки в исполнении, и арка выхода засияла вновь. Я протянул ему руку, получив в ответ крепкое рукопожатие. «С тобой приятно иметь дело». «Взаимно, ворон, взаимно. Будешь покидать Межгорье, просто подойди к стене. Я предупрежу, чтобы тебе скинули лестницу и выпустили без проблем». «Спасибо». Кивнув в знак того, что его благодарность принята, я шагнул в портал, оказавшись по итогу в том самом месте, из которого мы вышли. В округе было тихо, так что, сверившись с картой, я выбрал направление, в котором находился Эртний, и, призвав Барсика, которого собирался прокачать в условиях Межгорья, легкой трусцой отправился к замку. До замка мы добрались без особых приключений. Барсик успешно аннигилировал всю нежить, я же просто наслаждался прогулкой, не забывая попутно отмечать на карте потенциально интересные места. За всю дорогу самым опасным моментом было, когда я добрался до самого замка, где стоило мне проявиться, как меня чуть не нашпиговали сотнями стрел и заклинаний, лишь в последний момент идентифицировав как своего короля и удержавшись от атаки. Вот здесь, случись их выдержки пошатнуться, а мне не успеть уйти от атаки, было бы плохо. Уверен, что несмотря на всю мою защиту и параметры, такое количество урона не прошло бы бесследным, но обошлось. Зайдя в замок, я отдал приказ о пропуске ворона на внешней стене, раз уж обещал, после чего узнал о месте нахождения Горума и улетел в пещеры зеленых гномов. Сердце, что находилось в инвентаре, требовало того, чтобы пустить его в ход. Работу с таким материалом я мог доверить только особым людям, в данном случае гномам. К тому же, когда речь идет о подобных рангах, задача с подобным — это уже награда сама по себе. Ведь когда ты достигаешь ранга великого мастера, то продвигаться дальше невозможно. Невозможно, если нет материала, что превосходит абсолютно все, что можно так или иначе достать в мире. Горума я застал за работой. Этот трудолюбивый гном, казалось, не отдыхал вовсе, и пусть он своей работой давно уже закрыл передо мной долги, однако, приняв от меня предложение вассалитета, работал не на страх, а на совесть. Вот и сейчас он находился на строительной площадке, что развернулось в городе зеленых гномов, и в привычной ему полурычащей форме инструктировал местных коллег. На данный момент его не устраивало качество кладки, и пусть я не видел в ней изъяна, однако перебивать мастера и вносить корректировки в его работу не стал. Это уронит его значимость в глазах окружающих, обидит гнома, а оно мне надо. Этот профессионал лучше всех вокруг знал, как именно надо работать. А посему я прошел за спиной стоящих подчиненных и на мгновение проявился, чтобы гном меня увидел. Убедившись, что зрительный контакт состоялся, я кивнул на подчиненных и вновь ушел в инвиз, дожидаясь, пока тот закончит. Горум затягивать диалог не стал, еще немного пошпынял мастеров, нарезал задания и пустил их прочь выполнять оное. Стоило ему остаться одному, как я вышел из инвиза, подойдя к гному. «Все рвешь и мечешь?» «Да, мой король». Они стараются, но годы изоляции сделали свое грязное дело. Многие навыки были утрачены, что-то на тот момент вовсе было неизвестно, ведь инженерное дело не стоит на месте. Даже так? А я тут слышал гортанный рык, в котором, цитирую, слышно было: «Вы пустоголовые бездари, которым не дозволено будет сложить даже нормальный сортир». «Было дело», — говорил. «Но не потому, что это действительно так, а чтобы не расслаблялись. Тут, как у воинов, расслабился, не доучился, и в следующем бою смерть». «Понимаю, друг, понимаю. Давай отойдем, хочу кое-что тебе показать, вот только так, чтобы никто более не видел». «Мы можем попросить комнату у старейшины, он не откажет». «Нет, пойдем в замок. Кажется, там был у меня кабинет. В нем сейчас идут работы. Они еще не закончены. Значит, займем зал совещаний». Перечить мне гном не стал, отправившись за мной в замок. По его виду было видно, что он недоволен отвлечением от дел, но это было ровно до тех пор, пока я не закрыл за нами дверь и не достал из инвентаря сердце бога. Говорить я что-то не спешил, наблюдая, как медленно, но верно лицо Горума вытягивается, превращаясь в настолько изумленное, что, казалось, его инсульт ударит. Но, к счастью, обошлось. «Это то, о чем я думаю». «Откуда же я знаю, о чем ты думаешь, если ты не сказал?» «Адамантий». Гном, словно не веря своим глазам, протянул руку и, не решаясь взять в руки, погладил металл кончиками пальцев. «Адамантий, что ты хочешь?» «Хочу копию моих мечей, но из адамантия. Для наглядности я достал свои клинки, положив перед гномом. Те он взял в руки, не стесняясь, изучив всесторонне. «Ты, адамантий, забери, а я все постараюсь устроить в лучшем виде. Когда все будет готово, то дам знать. Так возьми, да занимайся». «Мираж, ты даже не шути так. Это стоит столько, что даже ковать будем в твоем присутствии. И да, я благодарен за твое доверие, но вот я не уверен в своих силах удержать адамантий. По большому счету, в том случае, если узнают о том, что он у меня, я труп. А жить мне нравится, понимаешь?» «Понимаю. Тогда как подготовишь то, что тебе нужно, ты дай знать. И учитывай в своей подготовке, что есть еще и это». С этими словами я жестом фокусника достал флакон с кровью бога, а затем подумал и достал на всякий случай кости командира дикой охоты. Горум вновь округлил глаза, посмотрел на богатство в моих руках и, развернувшись, побежал из комнаты, на ходу мне сообщая каким-то странно сиплым голосом: «Ты псих, Мираж, конченый псих! Но, боже, как мне это нравится!» Я же лишь усмехнулся вслед своему другу и убрал все ингредиенты в инвентарь. Есть у меня ощущение, что мое пожелание с хорошим оружием сбудется очень и очень скоро. Ну, не сможет, просто не сможет гном долго с этим тянуть. Ну, а пока он будет готовиться, займусь делами государственными. Там моя гвардия развалила целую систему, затем собрала уже про себя, и было бы неплохо узнать, что там к чему. Пора уже выезжать из финансовой ямы, в которой нахожусь.